Глава 77. Среда, 20 декабря. Энджи постепенно осознавала, что она лежит в постели. Тело болело, как избитое. Она попыталась открыть глаза, но от света стало еще больнее, и она плотно зажмурилась. Ее замутило. Во рту было сухо и горько, в голове царила какая-то сумятица, и вдруг молнией сверкнула мысль. Спенсер Адамс. Она преследовала его от скуку мчака. Глаза широко распахнулись. Больница, вот что это. Она в палате. Энджи попыталась сесть, но к горлу снова подступила тошнота, и Поларина со стоном рухнула на подушку. «Эй, ты, полегче, не так резко!» Энджи медленно повернула голову и, моргая, вгляделась в говорящего, сидевшего на стуле в углу палаты. «Хольгерсон?» Он отбросил с себя одеяло и встал. «Где я?» Энджи вновь попыталась сесть повыше и спохватилась, что левая рука забинтована выше локтя, и в ней пульсирует боль, неприятно отдаваясь в голове. Хольгерсон подошел к койке. Задеты мягкие ткани, но кость цела. Доктор говорит, рука будет как новенькая, но на это нужно время и много физиотерапии. Энджи осторожно подняла здоровую руку и коснулась головы, нащупав шишку величиной с мяч для гольфа. «Это ты башкой приложилась, когда отключилась, скорее всего». «А что со мной было?» «Я только знаю, что тебя нашли без сознания, с кровопотерей, переохлаждением и обезвоживанием. На тебя и труп Адамса наткнулись бойцы отряда быстрого реагирования». Голова пошла кругом. Энджи закрыла глаза, стараясь вспомнить. Так, сперва она шла по его следам. Как долго, она не знала. Нагнала, приказала ему лечь. А потом провал, чернота. Она открыла глаза. Хольгерсон пристально глядел на нее, поглаживая бородку. «Адамс? О, ты с ним классно разделалась. Он мертв». «Мэддокс, Джинни?» «В больнице», — он улыбнулся. «Поправятся они, Поларина, поправятся. Течением их унесло в широкую часть залива. Малость поцарапаны. Мэддокс получил пулю в грудь, но бронежилет смягчил удар. Легкая задета и ребра сломаны, но держится молодцом. Джинни отделалась резаной раной головы и вывихнутым плечом, плюс психотравма, конечно. Для нее уже пригласили психолога. Адамс ее не изнасиловал и распятие не вырезал. Она ему понадобилась для чего-то другого». У Энджи даже в глазах потемнело от слабости и эмоций. Она зажмурилась, силясь припомнить последовательность событий, которые привели ее сюда. А как он ее похитил? Поджидал в квартире. Сегодня какой день? И который час? Среда, утро. С горы тебя спустили в ночь с понедельника на вторник, часов в 12. Ты была без сознания. Парни из ОБР тебя сперва стабилизировали и уже потом решились транспортировать. Погода была отвратительная, вертолет исключался. Ни тумана, гороховый суп. Даже на парковке из Кукумчакской сесть не смогли. Руку тебе прооперировали во вторник утром, пулю достали. Согрели тебя, справились с обезвоживанием. Вчера ты то приходила в себя, то снова расплывалась. Говорят, просто чудо, что ты выжила. Энджи никак не могла вспомнить несколько последних дней. «Медиа просто дерьмом исходят», — добавил Хольгерсон. «Град вопросов и потоки дерьма». «В связи с чем?» «Ну, во-первых, насчет того, как умер Адамс. Управление полиции ограничилось заявлением, что подозреваемый в убийстве Драмонт и Хокинг установлен, но найден мертвым. Вот и все. Нигде не упоминается, что это ты его застрелила. Но ты его классно отделала. Но ты его классно отделала, Поларина. И в лицо, и в шею, и в грудь. И все в упор, слышь? Весь магазин разрядила в этого выродка». В памяти что-то шевельнулось. «В лицо?» «Угу. Судя по синякам, он уже лежал на спине». Энджи похолодела, начиная понемногу осознавать, что произошло. Офицер полиции открывает огонь при задержании. «Служебное расследование?» «Ну а это, с этим у нас быстро. С отрядом быстрого реагирования были два детектива. Они сразу оцепили место, разглядев, что случилось. На следующий день туда пожаловал отдел независимых расследований для изучения всех обстоятельств. Вроде они забрали это дело себе». Хольгерсон помолчал. «Ждут не дождутся, чтобы задать тебе пару вопросов». Энджи, полусидя на кровати, молчала. Теперь отдел независимых расследований будет решать, совершила она уголовное преступление или нет. Если да, то дело передадут в суд. «Значит, я еще на службе?» «Ну, это вопрос к Фицу и остальному руководству». Тревога под ложечкой не отпускала. «Я не помню, как я его застрелила», — тихо сказала Энджи. Хольгерсон кивнул, но ничего не сказал. Она вдруг откинула одеяло и спустила ноги на пол. «Я хочу увидеть Мэддокса». Однако в висок изнутри что-то стукнуло, и Энджи покачнулась. «Да не сейчас же. Тебе лежать надо». «Я должна его увидеть. Найди инвалидное кресло, Хольгерсон, и мою одежду». Он фыркнул. «Одежда твоя тю-тю, Паларина. Все забрал отдел независимых расследований». Он подошел к маленькому шкафу у стены и вынул пакет майку, из которого были извлечены серая фуфайка и спортивные штаны. «Я тебе кое-что тут принес. Только того, с возвратом». Хольгерсон помолчал. «Ладно, схожу за креслом». Он задернул занавеску у кровати, обеспечив Энджи некоторую приватность. Она сняла больничный халат и едва не запуталась в штанинах мешковатых светло-серых спортивных брюк. Брючины и рукава пришлось подвернуть, и Энджи осталась совершенно без сил, когда Хольгерсон вернулся с креслом. Он молча помог ей пересесть и вывез из палаты в коридор. «Джинни!» Глаза девушки медленно открылись, и она повернула голову на голос. «Папа?» Мэддокс еле сдерживал эмоции. Он взял Джинни за руку, такую тонкую и холодную в его руках. Его дитя, его девочка, превратившаяся в красивую девушку. Дочь стала единственным удачным и нелживым результатом его брака. Мэддокс почувствовал, что годы жизни прошли не впустую. Раз Джинни жива, значит, жив и он, и все у них еще впереди. К счастью, Адамс ее не изнасиловал. После такой эмоциональной травмы Джинни оправлялась бы очень долго. Мэддокс знал, что отношения с дочерью рано или поздно войдут пусть в неровную, но колею. Главное, что они по-прежнему есть друг у друга. «Пап, прости меня, пожалуйста». Мэддокс выпрямился, стараясь сдерживать эмоции. «Ты ничего плохого не сделала, Джинни. Все будет хорошо». «Спасибо, что пришел», — прошептала она. «За то, что спас меня. Он заставил меня позвонить тебе. Он заманивал тебя, а я знала, что он хочет тебя убить. И все равно позвонила. Я не знала, как еще поступить, и... Тссс». Он отвел волосы с лица дочери там, где хирурги наложили швы. Увидев ее в воде, Мэддокс решил, что это вырезанное распятие, и предположил худшее. «Ты все правильно сделала, Джинни. Он теперь мертв. А как Энджи?» «Еще спит». Мэддокс заглядывал в палату напарницы уже раз 20. «Она поправится. Она нас спасла, убила его». «Да, больше он никого никогда не тронет». Поколебавшись, Мэддокс добавил. «Там твоя мама приехала, ждет в коридоре. Привезти ее сюда». «Питер тоже пришел?» «Не знаю». Дочь посмотрела ему в глаза. «Пап, прости, что я тебе тогда наговорила». «Я понимаю. У нас с тобой все наладится, пап, я обещаю». «Я знаю, Джинни, знаю, все наладится. Я тебя люблю». Уже не сдерживаясь, Мэддокс отозвался прерывающимся голосом. «Я тоже тебя люблю, детка. Я тебя всегда защищу и поддержу». На синих, как у отца, глазах Джинни выступили слезы. Она стиснула губы и кивнула, сжав его руку. Мэддокса в палате не оказалось. Койка пуста, одеяло отброшено. При виде пустой кровати сердце Энджи сжалось от тревоги. Ей нужно убедиться своими глазами, коснуться Мэддокса, чтобы поверить, что он жив. Своеволие ей дорого встанет. Паларина нарушила прямой приказ, отправившись за ним в одиночку. Но она, не задумываясь, поступила бы так еще раз, доведись ей снова решать. Без этого и Мэддокс, и Джинни были бы мертвы. «Я так думаю, он у Джинни», — сообщил Хольгерсон. «Где ее палата? На этом этаже?» «Угу. Поехали. Слушай, вряд ли это стоит делать. Иисусе, Хольгерсон, вези кресло, и все. У меня рука не слушается, иначе бы я сама добралась». «Ух, как я рад, что ты ничуть не изменилась, Паларина!» Хольгерсон схватился за ручки кресла и развернул к двери. «Старуха из тебя будет невыносимая». От острого чувства вины в горле возник ком, когда Энджи подумала о матери. Но одновременно пришли обиды и ощущения огромного предательства. Перед ней теперь долгая дорога, и как по ней идти, Энджи еще не думала. Они подъехали к палате Джинни. Через окошко в двери было видно, что Мэддокс тоже в спортивном костюме стоит у кровати дочери. А рядом с ним женщина, стройная, высокая блондинка. «Подожди», — велела Энджи Хольгерсону, — «стой». Она рассматривала женщину, прекрасно одетая, в сшитых на заказ брюках и жакете кораллового цвета. Безупречная каре до плеч. Вот она повернула голову. Очень красивый классический профиль. Лет, пожалуй, 40 с небольшим. «Кто это?» — спросила Энджи. «Миссис Мэддокс». Паларина медленно сглотнула. «А как ее зовут?» «Сабрина». Через стекло Энджи смотрела на маленькую семью. Дочь с темными волосами, разметанными по подушке, и родители, взволнованные судьбой своего ребенка, объединившиеся перед лицом трагедии. Сабрина Мэддокс положила ладонь на плечо Мэддоксу. Он повернулся и поглядел на нее сверху вниз. Его жена, пока еще отнюдь не бывшая, подняла руку и мягко вытерла ему глаза, а потом привстала на цыпочки и поцеловала в щеку. Желудок Энджи перевернулся, вызвав новую волну тошноты. Она вцепилась в подлокотники кресла. «Поехали», — сказала она Хольгерсону. «Поехали отсюда». «Ты точно «Черт, я сказала, поехали! Немедленно! И побыстрее!» «Ну, Паларина, ты даешь», — ворчал Хольгерсон, быстро катя ее по коридору. «Останови здесь. Пододвинь меня сюда, к этим стульям, к окну». Он послушно ввез ее в маленькую нишу. Сердце Энджи бешено стучало. Она ненавидела свое тело за такую реакцию. «Ты мог и предупредить, что там его жена. Я же тебе сказал, это не лучшая идея». Энджи хотела встать, но дурнота заставила ее опуститься обратно. Дыхание стало частым и неглубоким. «Паларина, ты это... Ты посиди, вот что. Дыши». Энджи закрыла глаза и снова попыталась припомнить, что было перед тем, как она застрелила Спенсера Адамса. Ей вспомнились эстакада, туман, выстрелы. Как она перебралась на другую сторону. Как шла за ним по следу через заросшие лесом горы. Сердце замерло. Маленькая девочка. Ей снова явился призрак ребенка. От страха кровь встыла в жилах. Она побежала за девочкой, а потом... Мрак. Провал. У Хольгерсона зазвонил телефон. Энджи смотрела в окно, где крошечные снежинки танцевали на фоне серого неба. «Необычная зима», — подумалось ей. «Да, очнулась», — говорил в трубку Хольгерсон. «Хорошо», — он подал ей телефон. «Веддер хочет с тобой поговорить». «Служебное расследование?» Хольгерсон кивнул. «Он, то есть управление, прислал от тебя следить за мной и доложить им, когда я приду в себя». «Паларина, да ты что?» «Не лги мне, Хольгерсон». Он провел длинными пальцами по тускло-каштановым волосам. «Ладно. Они все равно выделили пост в твою палату. Собирались прислать дежурить патрульного. Но я вызвался сам. Бери уже чертов телефон». Она прижала мобильный к уху, вздрогнув от холода экрана. Веддер задал полагающиеся вопросы о ее самочувствии, произнес то, что полагается произносить в подобных случаях, и между делом сообщил, что он будет курировать совместную работу отдела независимых расследований в управлении столичной полиции по этому происшествию, и что Энджи нужно будет поговорить со следователями, как только она немного оправится. «Поняла, сэр», — спокойно сказала она. «Я буду в управлении завтра». «Да, я уверена. Завтра я уже выйду на работу». Нажав отбой, она вернула мобильный Хольгерсону. Второй серьезный инцидент за полгода. И главное, она совершенно не помнит, как стреляла. Да, она по уши в дерьме. «Любой из нас поступил бы так же», — сказал Хольгерсон, забирая телефон. «Расстрелял бы его к чертям собачьим». «Значит, я его нарочно убила». Он выдержал ее взгляд. «Блин», — прошептала она, отводя с лица волосы и глядя в сторону. «По крайней мере, Мэддокс и Джинни живы». «Да», — отозвалась Энджи, глядя в свое отражение в оконном стекле. «Хоть это». «Зеркало, зеркало на стене. Кто отражается в тебе?»